конкретных условиях она уже не так. Нет. Первонаперво кукла. Она ж по избе не бегает, верно? Истошным голосом не вопит, за стол, за табурет не цепляется, брык и лежит безмолвствуя, не внемля ничему, все как по писаному, а ли сказать по инструкции. А голубчик, он живой, он суетится. Это одна трудность. А другая, это вот, конечно, что помещение тесное. Это, прям сказать, недосмотр, недоработка. Так что не всегда есть возможность соблюдать все государственные правила. Отсюда и послабление. Конечно, можно спорить, но суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет. Бенедикт поразмыслил и оставил крюк в сенцах. Приотворил вторую дверь, всунул голову. «Ку-ку! А кто к нам пришел?» Ни звука. «Варвара!» «Кто там?» — тихий шепот. «Большой и нехороший», — пошутил Бенедикт. Никакого отзыва, шорох один. Бенедикт вдвинулся в горницу, огляделся. Чего она делает-то? Лежит на лежанке в тряпье. А это только называется, что Варвара Лукинишна. Один взгляд из тряпья виден, а остальное все гребешки, гребешки, гребешки, гребешки, гребешки. Видать, за то время, что Бенедикт ее не видел, ее всю гребешками обсыпало. «Ах, это вы! Навестить!» — говорит. «А я вот приболела, на работу не хожу». «Но», — заботился Бенедикт, — «а что такое?» «Не знаю, голубчик, слабость что-то, в глазах темно, еле хожу». «Да вы присаживайтесь, я так рада, только угостить нечем». У Бенедикта тоже ничего с собой не было. Без приношения нельзя, это правда, но он не придумал, чтобы такое подарить-то. Книгу ни за что с книгами расстаться-то, уж лучше смерть.